Глава 15. Фантомы, тени и сенсорные призраки. Во всех эпосах мира, в Библии, Илиаде, Одиссее, есть упоминание о слуховых и зрительных галлюцинациях, о голосах и видениях. Но ни в одном из великих эпосов мы не найдем упоминаний о фантомных конечностях, о галлюцинаторных ощущениях в ампутированных руках и ногах. У этого феномена не было даже названия до тех пор, пока в 70-х годах XIX века его не ввел в медицинский обиход Сайлас Уэйр Митчелл. Это состояние встречается очень часто. Ежегодно в Соединенных Штатах Америки более 100 тысяч человек переносят ампутацию конечностей. И у подавляющего большинства этих больных имеют место фантомные ощущения и боли в ампутированных конечностях. Фантомные ощущения, должно быть, имеют такую же долгую историю, как и сами ампутации. Врачи делают их уже тысячи лет. В Ригведе есть история о царице-воительнице, потерявшей в битве ногу и воюющей на железном протезе. В XVI веке Амбруаз Паре, французский военный хирург, выполнивший десятки ампутаций изуродованных конечностей, писал: «Спустя много времени после ампутации пациенты продолжают жаловаться на боль в отсеченном члене, что представляется почти невероятным тому, кто сам не пережил этого ощущения. Но в целом, как отметил в 1941 году невролог Джордж Ридек, этот предмет был окружен странной атмосферой молчания и тайны. Мы редко сталкиваемся с описаниями фантомных явлений», — писал он. «Возможно, это молчание обусловлено страхом перед неведомым, неверием или боязнью прослыть сумасшедшим». Даже Уэйр Митчелл много лет колебался, прежде чем профессионально описал фантомные ощущения, причем сделал это в художественном произведении. Митчелл был не только врачом, но и писателем. Рассказ «Случай Джорджа Дедлоу» был анонимно опубликован в журнале «Atlantic Monthly» в 1866 году. Будучи неврологом, Митчелл, работавший во время гражданской войны в Филадельфийском госпитале, раненые называли его «домом обрубков», движимый любопытством и состраданием, выспрашивал перенесших ампутацию солдат об их ощущениях. Митчеллу потребовалось несколько лет на то, чтобы разобраться во всем, что он увидел и услышал за время работы в госпитале. Но уже в 1872 году Митчелл сумел в своей ставшей классической работе «Повреждение нервов» дать детальное описание и обсуждение фантомных ощущений в ампутированных конечностях. Это было первое подобное описание в медицинской литературе. Примечание. Интересно, что в народе об этих фантомных болях и ощущениях знали задолго до того, как сведения о них проникли, наконец, в медицинские журналы и книги. За 20 лет до того, как Уэйр Митчелл назвал боли в ампутированных конечностях фантомными, Герман Мелвилл в «Моби Дике» описывает, как корабельный плотник примеряет капитану Ахову протез из китового уса. Ахов говорит плотнику: «Слушай, плотник, ты, кажется, называешь себя хорошим плотником, да? Пожалуй, сама твоя работа расскажет мне об этом, если, встав на ногу, которую ты сейчас делаешь, я по-прежнему буду чувствовать и другую ногу на том же месте, что и сделанное тобою. Я, плотник, имею в виду свою старую ногу, ногу из плоти и крови. Не можешь ли ты избавить меня от этого проклятия древнего Адама?» Плотник отвечает: «Да, сэр, теперь я начинаю кое-что понимать. Я слыхал о таких вещах, о том, что люди, у которых отшибла мачту, продолжают чувствовать боль в отрубленной балке. Временами она напоминает о себе колотьем. Смею спросить, это так, сэр?» «Да, сынок», — отвечает Ахов. «Представь себе, что здесь, на месте обрубка, такая же живая нога, какая была когда-то. Глазами-то видно, что нога одна, но моя душа до сих пор чувствует две. Я чувствую пульсирующую жизнь там. Да, именно там. Клянусь тебе». Конец примечания. В своей книге Митчелл посвятил фантомным ощущениям заключительную главу, которая начиналась так. «История патологической физиологии культей будет неполной без упоминания о ложных ощущениях, испытываемых больными в отсутствующих конечностях. Эти яркие, странные галлюцинации, о которых так мало писали, заслуживают изучения, ибо некоторые из них представляются мне особенно ценными, так как помогают пролить свет на давно обсуждавшуюся спорную проблему мышечного чувства. Почти каждый больной, потерявший конечность, постоянно или временами испытывает фантомные ощущения в утраченном члене, чувствует в себе присутствие сенсорного призрака. После того, как Митчелл привлек внимание к этому предмету, другие неврологи и психологи тоже занялись исследованием фантомных конечностей. Среди них надо особо отметить Уильяма Джемса, разославшего анкеты 800 людям, перенесшим ампутации. Он разыскал их через производителей протезов. Из этих 800 человек Джемсу ответили 200. Некоторых больных он смог опросить лично. Примечание. Важность личной беседы подчеркивал и сам Джемс в опубликованной в 1887 году статье «Осознанное восприятие ампутированных конечностей». Он пишет: «В таком деликатном деле немногого можно достичь путем рассылки анкет. Один больной с подходящим типом поражения, обладающий критическим научным умом и тщательно опрошенный, представляет большую ценность, чем тысячи ответов на случайно разосланные анкеты. Тем более, что исследователь не имеет возможности глубоко и всесторонне их оценить и проанализировать». Конец примечания. Митчелл наблюдал больных, перенесших ампутации совсем недавно, во время только что закончившейся войны. У этих больных фантомные ощущения и боли были свежими, только что возникшими. В отличие от Митчелла, Джемс имел возможность изучать и исследовать самых разнообразных больных. Так, одному из его больных, человеку в возрасте 70 лет, конечность ампутировали 60 лет назад. И поэтому он мог описать изменения фантомных ощущений, происходящие со временем. Эти изменения были детально описаны Джемсом в опубликованной в 1887 году статье «Осознанное восприятие ампутированных конечностей». Особенно Джемса интересовал вопрос о том, почему фантом, воспринимаемый вначале как живая, подвижная конечность, со временем начинает ощущаться все более тускло, а потом и вовсе исчезает. Этот факт удивлял Джемса больше, чем наличие фантомных болей, которое представлялось ему естественным и ожидаемым, так как в мозге продолжали функционировать представительства утраченной конечности и ее движений. Джемс писал: «Люди, далекие от медицины и психологии, удивляются, каким образом можно чувствовать отсутствующие стопы. Что же касается меня, то я скорее удивляюсь тому, что некоторые больные не ощущают свои утраченные конечности». При этом Джемс особо отметил, что фантомы кистей рук, в отличие от фантомов ног или плеч, исчезают редко. «Теперь мы знаем, что так происходит потому, что пальцы и кисти рук имеют обширное представительство в коре головного мозга. Правда, Джемс заметил и то, что фантомные ощущения предплечья и плеча могут исчезнуть, и у больного появляется ощущение, что кисть растет непосредственно из плечевого сустава. Примечание. Причина этого феномена оставалась непонятной следующие 100 лет, до появления методов нейровизуализации, когда с помощью МРТ удалось показать значительные изменения, происходящие в картах корковых представительств ампутированных конечностей. Майкл Мерцених и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, работая с обезьянами и людьми, смогли показать, насколько быстро и необратимо наступают такие изменения. Конец примечания. Джемсы также занимал вопрос о том, почему подвижная вначале фантомная конечность со временем обездвиживается и начинает представляться больному парализованной, и таким образом больной даже усилием воли не может изменить ее положение. В редких случаях, добавляет Джемс, становится невозможной даже попытка захотеть изменить положение конечности. Джемс сумел поставить фундаментальный вопрос о нейрофизиологических основах воли и усилия, хотя в то время не смог на него ответить. Этот вопрос оставался без ответа более 100 лет, до того, как Рамачандран в 90-е годы 20 века прояснил природу обучения параличу фантомной конечности. Фантомные ощущения в ампутированных конечностях являются галлюцинациями в том смысле, что речь идет о восприятии и ощущении предмета, не существующего в реальном мире. Но все же фантомные ощущения нельзя полностью уподобить зрительным и слуховым галлюцинациям. Потеря зрения или слуха приводит к галлюцинациям соответствующих модальностей лишь у 10-20% больных, в то время как фантомные ощущения в отсутствующих конечностях встречаются практически у всех больных. Обусловленные слепотой или глухотой галлюцинации развиваются спустя месяцы или даже годы после утраты зрения и слуха, а фантомные ощущения и боли появляются сразу после ампутации. В отличие от всех прочих галлюцинаций, фантомная конечность воспринимается как неотъемлемая часть собственного тела. И, наконец, в то время как зрительные галлюцинации, возникающие, например, при синдроме Шарля Боне, отличаются большим разнообразием форм, фантомная конечность является точной копией реальной конечности по своим размерам и форме. Больные могут ощущать болезненную припухлость на фантомной стопе, если такая припухлость имела место на стопе реальной. Человек с ампутированной рукой может чувствовать на запястье ремешок или браслет, если раньше он носил на ампутированной руке часы. В этом смысле фантомная конечность является феноменом памяти, а не вымыслом. Универсальность ощущения фантомной конечности после ампутации, быстрота его появления и тождественность с ощущением реальной конечности в том же месте позволяет предположить, что в каком-то смысле эти ощущения присутствуют у человека всегда, но они дремлют и пробуждаются только самим фактом ампутации. Содержание зрительной галлюцинации определяется визуальным опытом всей предыдущей жизни. Для того, чтобы в галлюцинациях присутствовали люди, лица, животные и пейзажи, человек должен был предварительно видеть их наяву. Наяву надо было слушать и музыку, чтобы она являлась в слуховых галлюцинациях. Представляется, однако, что ощущение конечности как сенсорной и двигательной части организма является врожденным, встроенным, запрограммированным, и это предположение подтверждается тем фактом, что люди, рождающиеся без конечностей, могут, тем не менее, испытывать на их месте фантомные ощущения. Примечание. Несмотря на категорические утверждения многих специалистов о том, что врожденных фантомных ощущений просто не может быть в природе, в литературе есть несколько сообщений, указывающих на то, что у некоторых больных с аплазией, врожденными аномалиями конечностей или их отсутствием, могут быть фантомные ощущения. В 1964 году Клаус Пек описал 11-летнюю девочку с врожденным отсутствием кистей и предплечий, которая могла произвольно двигать отсутствующими конечностями. Пек писал: «В первых классах школы девочка научилась считать, пользуясь своими пальцами, и решать простые арифметические задачи. Она клала фантомные кисти на стол и принималась пересчитывать растопыренные несуществующие пальцы. Неясно, почему у одних больных с аплазией фантомные ощущения есть, а у других нет. Ясно лишь, как установили в своем исследовании Функ, Шифрар и Брюгер, что у больных, обладающих фантомными ощущениями, как представляется, в мозге функционируют системы наблюдения за действиями, подобные системам, работающим у людей с нормально сформированными конечностями, что позволяет им усваивать образцы движений, наблюдая за действиями других людей, и эти образцы становятся фантомными копиями движений. Родившиеся без конечностей люди, у которых отсутствуют фантомные ощущения, страдают, по мнению Функа, аномалией восприятия движений, особенно в отношении выработки внутренних суждений о движениях других людей. Конец примечания. Главная фундаментальная разница между фантомными ощущениями и другими галлюцинациями заключается в том, что больные могут по собственному усмотрению двигать отсутствующими конечностями, в то время как зрительные и слуховые галлюцинации не поддаются сознательному контролю. Этот факт подчеркивал еще Митчелл. Он писал: «У большинства ампутантов сохраняется способность к волевым воображаемым движениям, и очевидно, что сами больные более или менее эффективно эти движения выполняют. Уверенность, с какой эти пациенты описывают свои фантомные движения, их уверенность в относительном расположении частей отсутствующей конечности, не может не удивлять. Попытки совершить движение сопровождаются подергиваниями культи. В некоторых случаях мышцы, отвечающие за выполнение фантомных движений, отсутствуют. Тем не менее, и в этой ситуации движение пальцами осознается так же полно и определенно, как и произвольное изменение положения конечности в тех случаях, когда мышцы частично сохранены. Другие галлюцинации являются лишь восприятиями или ощущениями, хотя и весьма своеобразными, в то время как фантомные конечности способны к фантомным действиям. Если больному изготавливают удобный и функциональный протез, то фантомная конечность входит в него, как рука входит в подходящую ей по размеру перчатку, так говорят сами больные. В таких случаях больной пользуется протезом как естественной настоящей конечностью. Именно такое ощущение является залогом эффективного использования протеза. Искусственная конечность становится частью тела, частью образа тела, так же, как трость в руке слепого человека становится продолжением его самого. Можно сказать, что, например, искусственная нога одевает фантом, позволяет ему эффективно работать, придает ему предметность и способность чувствовать настолько, что через протез больной ощущает неровности дороги не хуже, чем настоящей ногой. Примечание. Когда Генри Гетт ввел в медицинский лексикон термин «образ тела», через 50 лет после того, как Уэйр Митчелл придумал термин «фантомная конечность», он не имел в виду чисто сенсорный образ или карту в головном мозге. Гэт имел в виду образ или модель деятельности и действия, и именно этот образ должен воплотиться в искусственной конечности. Философы любят рассуждать о воплощении или о воплощенной деятельности, и нет более простого способа изучать эти феномены, чем исследование природы фантомных конечностей и их воплощение в искусственные ноги и руки. Протезы и фантомы функционируют вместе и нераздельно, как тело и душа. Иногда мне кажется, что некоторые философские идеи Людвига Витгенштейна связаны с фантомными ощущениями в ампутированной руке его брата. Во всяком случае, последняя работа Витгенштейна об определенности касается определенности тела, тела как воплощенной деятельности. Конец примечания. Так великий альпинист Джеффри Уинтроп Янг, потерявший ногу на Первой мировой войне, сумел совершить восхождение на Маттерхорн, пользуясь протезом собственной конструкции. Примечание. Уэйт Дэвис описал этот случай в своей книге «В мир безмолвия. Великая война, Мэлори и покорение Эвереста». Конец примечания. Можно пойти дальше и сказать, что фантомная конечность — это часть образа тела, изъятая или удаленная из своего естественного дома, и как таковая, как нечто чуждое, может стать навязчивостью или иллюзией, отсюда опасность тягостных непроизвольных движений в фантомной конечности. Заблудившийся фантом, если выражаться фигурально, тоскует по новому дому и находит его в подходящем протезе. Многие пациенты говорили мне, как беспокоит их по ночам фантомные ощущения и боли в отсутствующей конечности, и какое облегчение испытывают они по утрам, ибо фантомные ощущения исчезают в тот момент, когда они надевают протез. Фантом исчезает в протезе, сливается с ним так прочно, что фантом и протез — становится одним целым. Знание о том, что люди делают с фантомами, даже без протезов, может стать весьма поучительным. Будучи юной студенткой, Эрна Оттен, будущая знаменитая пианистка, училась у великого Пауля Витгенштейна, потерявшего правую руку на полях Первой мировой войны, но продолжавшего играть левой рукой и заказывавшего многим композиторам музыку для исполнения одной левой рукой. Тем не менее, Пауль учил, если можно так сказать, обеими руками. В ответ на написанную мною статью Эрна Оттен написала письмо в Нью-Йоркское книжное обозрение. «Я много раз наблюдала, как работает культя его правой руки, когда он объяснял расстановку пальцев для исполнения нового произведения. Пауль неоднократно говорил мне, что я должна доверять его выбору положения пальцев, так как он продолжал отчетливо чувствовать каждый палец своей правой руки. Временами мне приходилось подолгу сидеть и смотреть, как он, закрыв глаза, показывал мне расстановку пальцев, а его культя в это время судорожно дергалась над клавиатурой. Это было много лет спустя, после того, как Пауль потерял руку. К несчастью, не все фантомные конечности работают так безболезненно и являются такими же подвижными, как у Витгенштейна. Чаще всего фантомные конечности имеют склонность усыхать или складываться. Например, фантомная рука уменьшается до одной кисти, торчащей из плечевого сустава. Эта тенденция ослабевает, если фантом обретает хороший протез, которым больной все время пользуется. Фантомную конечность может поразить паралич, а при спазме мышц ее может скрутить болезненная судорога. У адмирала лорда Нельсона, после того, как он потерял в битве правую руку, возникли болезненные фантомные ощущения. Кисть несуществующей руки казалась ему судорожно сжатой в кулак, а ногти глубоко впивались в ладонь. Примечание. Тем не менее, сам адмирал Нельсон расценивал эту фантомную судорогу как прямое доказательство существования бессмертной души. Сохранение духовной руки после исчезновения руки материальной, полагал Нельсон, служит залогом сохранения души и после смерти всего тела. Капитан Ахов в «Моби Дике», напротив, считал это страшным наказанием и говорил: «Если я до сих пор чувствую сильную боль в моей много лет назад раздавленной ноге, хотя ее давно уже нет, то почему ты, плотник, думаешь, что не будешь чувствовать адские муки, когда навсегда лишишься тела?» То-то же. Конец примечания. Такие расстройства образа тела издавна казались необъяснимыми и неизлечимыми. Однако за последние десятилетия стало ясно, что образ тела отнюдь не является таким фиксированным и неподвижным, как мы думали раньше. На самом деле образ тела отличается удивительной пластичностью. В центральных представительствах фантомных конечностей могут происходить топографические изменения и реорганизации. Примечание. Особенно разительный пример такого рода — это история одной моей коллеги, Джанетты Ви, которая сломала шею в автомобильной катастрофе, после чего у нее развился паралич всех четырех конечностей с полным выпадением чувствительности ниже места перелома. В каком-то смысле все ее тело ниже уровня травмы оказалось ампутированным, но у Джанетты сохранилось фантомное тело, хотя и подверженная болезненным судорогам и искривлениям. На какое-то время она могла распрямлять судорожно сведенные конечности, просто глядя на нормальный вид своего тела. В коридоре госпиталя, напротив выхода из своего кабинета, Джанет попросила установить зеркала, чтобы иметь возможность окинуть взглядом оба его конца, выезжая из кабинета в кресле-каталке. Конец примечания.